Глава 12. Иногда приходится поработать мечом, а иногда луженой глоткой и печенкой. И если вторая без проблем справлялась с фантастическими количествами медовухи и жирного мяса, то ресурс речевого аппарата оказался не бесконечным, даже с поправкой на вирт. Я вдохнул морозный ночной воздух и тут же закашлялся. В измученное горло будто всыпали песка. Едва ли здесь я мог простудиться, но тело упрямо тянуло в игру годами выработанные привычки из реала. Много и громко говорил в теплом помещении, а потом вышел на холодный воздух. Вот тебе кашель и больное горло. Получите, распишитесь. Впрочем, глотка отрегенерирует за какие-то полчаса, а очередная маленькая победа, которую я так и смог одержать, останется. Это оказалось даже проще, чем я думал. Среди тех, кто удрал с поля боя вместе с Вагни Ульфриксоном, не было ни одного по-настоящему матерого, опытного и авторитетного воина. Поначалу юнцы держались вызывающе, но присмирели, стоило им завидеть старших товарищей, сменивших щиты Эльгада на красно-черные. А Хроки еще и не поленился напомнить им, что Вагни был не единственным, кто позавчера струсил и сбежал в Эльгад, вместо того, чтобы стоять насмерть рядом со своим Теном и разделить его судьбу. Но окончательно их лица разгладились, когда я в очередной раз поблагодарил богов за мудрость молодых воинов, сохранивших свои жизни для службы конунгу и народу Эллиге. Судя по одобрительным крикам и грохоту кулаков по столам, все они единогласно решили, что куда приятнее считать себя хитроумными и дальновидными спасителями дома, чем трусами, предавшими Тена Орма. Ему тоже досталась своя порция почестей. Хроки красочно расписал наш поединок, и я сам почти поверил, что победил старшего Ульфриксона лишь благодаря помощи всеотца. Потом мы все вместе скорбели о том, что Барикстад потерял такого славного вождя и воителя, и тут же радовались долгожданному миру. А спустя десяток опустошенных рогов с медовухой в длинный дом Эльгада пришло абсолютное взаимопонимание. Берсерки принялись отлавливать по углам симпатичных треллов женского пола. Мои новоиспеченные хирдманы один за одним сбегали домой, к женам под бок, а молодняк Эльгада просился отправиться на юг вместе с нами. Я не отказывал, самых бойких и языкастых стоит держать под присмотром. Славкины, точнее теперь уже мои волчата, послушно приглядывали за чистоколом, сменяя друг друга и успевая опрокинуть рог другой. И даже опоздавший к началу застолья Гудрат не демонстрировал и тени недовольства. И пусть решить все важные вопросы и перетаскать на берег золото и припасы я успел и без него, на долю хирдмана Фарифьорда пришлось столько добычи, что никто и не думал жаловаться. Ингвар традиционно набрался медовухи, забрался на стол танцевать. А когда Ашкуй принялся учить Иллуги, почти слепого и древнего, как скалы Барикстада местного скальда, играть на арфе «Все идет по плану», я понял, что попойка достигла нужной фазы и в моем непосредственном участии более не нуждается. И через пару рогов и воплей скёль незаметно выскользнул из-за стола, оставив Вагни в одиночку рулить всем этим бедламом. Не то чтобы я совсем не опасался какой-нибудь хитрости с его стороны или банальной поножовщины, но уже устал думать. В конце концов, я заслужил отдых, то есть хотя бы немного тишины и пару глотков свежего воздуха, даже если он вызывает кашель. Эльгад почти опустел. Только изредка среди домов мелькали факела дозорных. Я был здесь впервые, но карта в интерфейсе без труда вывела меня к южным воротам. Кивнув заскучавшему парню из младшего Хирда Вагни, я вышел за чистокол и двинулся вдоль моря. Едва ли что-то может угрожать мне здесь и сейчас, так почему бы не прогуляться? Через 200 шагов я заметил среди деревьев огонек. В стороне от дороги, но все же недостаточно далеко, чтобы скрыться в темноте. И кому понадобилось разжигать костер почти у самых стен Эльгада? Но Хис, мелькнувший впереди мохнатой черной тенью, не выказывал беспокойства, и я пошел на свет. Кто бы ни решил погреться у ночного огня, он или они не представляли для меня опасности. «А, это ты!» От неожиданности я вздрогнул, а рука сама потянулась к мечу, но тут же остановилась. Даже без истинного зрения я узнал в худощавом силуэте Сакса. Тот уже опустил лук и убрал стрелу обратно в колчан. «Ты ждал кого-то другого?» — усмехнулся я. «Я...» — Сакс на мгновение задумался. «Я ждал Синдри. Он пошел проверять силки. Зима близится, охота все хуже. В Эльгаде достаточно припасов. Тебе нет нужды добывать мясо в лесу». Я пожал плечами. «Твое место за столом рядом со мной. Ты и сам здесь?» Сакс улыбнулся и потянул меня к костру. «Садись, выпей и съешь мясо. Я уже устал от перов. С тех пор, как ты победил Орма Ульфриксона, мне чаще приходится браться за кружку, чем за лук. Уж лучше охотиться. Скучаешь по дому?» Я подстелил под себя плащ Рунальва и пристроился спиной к толстой сосне. «Наверняка там в лесах куда больше дичи». «Верно», — кивнул Сакс. «Зато здесь никто не вздернет тебя, если ты вздумаешь охотиться на земле Ярла. Лес принадлежит всем». «Нет, я не скучаю по дому. А ты?» «Хороший вопрос. Только где он, мой дом? В четырех стенах квартирки на Омской улице? Или далеко за Большим морем, к востоку от земель Иллирийской империи? Или...» «Мой дом здесь», — ответил я. «В Фолькерке». «Значит, и мой тоже». Сакс отхлебнул из меха и кинул его мне. «Раз уж я поклялся Таранисом служить тебе до самой смерти». «Скаль!» Я отсалютовал Саксу мехом и отхлебнул ароматной медовухи, явно позаимствованной у Ида. «Надеюсь, нам больше не придется лить кровь северян. Если Тена юга покорятся, подыщем тебе богатую невесту». «Скаль!» Сакс радостно оскалился. «Такое мне по душе! Да благословят старые боги день, когда мы с тобой встретились!» «Да уж, тот день, самый первый в Гардарике, я уж точно запомню надолго. А ведь Сакс с самого начала знал, кто я такой, только его, в отличие от остальных, подобное не смущало. Наверное, не смущало». «Что ты знаешь обо мне?» — спросил я. «Ты мой друг и мой покровитель. Я пойду за тобой куда угодно». Сакс подбросил в огонь несколько сухих веток. «Это все, что мне нужно знать». «Приятно слышать. И все же хотелось бы чуть больше конструктива». «Тебе уже приходилось встречать таких, как я?» «Только однажды», — тихо отозвался Сакс. «Две зимы назад в нашу деревню пришел человек, который назвался Митрандиром. Он искал себе слугу, и толстяк Джон, один из наших, ушел с ним и вернулся к Бельтайну с полными карманами золота и сотней историй, больше похожих на сказки. Я-то думал, он врет, пока не встретил тебя». И снова те самые две зимы. И Митрандир, судя по всему, один из тех, кто обкатывал Гардарику еще на бета-тесте. Только он почему-то предстал перед коренными обитателями этого мира не лишенным смерти монстром, а этаким супергероем, способным превратить самого обычного толстяка Джона в богача. Или дело в особенности менталитета иллирийцев? Да уж, еще один повод задуматься. «Пойду поищу Синдри». Сакс поднялся и отряхнул плащ. «Он мог заблудиться». В этом я сильно сомневался. Но моему товарищу почему-то вдруг захотелось удрать. То ли от неудобных вопросов, то ли от меня самого. И я не собирался его останавливать. Наверняка Саксу тоже было над чем подумать. Через несколько мгновений его шаги стихли, а я натянул на голову капюшон и поудобнее пристроился у дерева. Хорошо. Даже с учетом всех грядущих сложностей, жизнь понемногу налаживалась. И на уже готовом покориться мне Барикстаде, и в реале, даже с учетом всех загадок. Наверное, стоит покопать еще что-нибудь, когда... «Здравствуй, Тенантер!» «Да сколько же можно?» Такое впечатление, что все без исключения местные обитатели вдруг овладели даром телепортации или просто научились мастерски подкрадываться. Даже Хис не предупредил, а ведь это явно чужак. Незнакомый голос принадлежал высокому мужчине в плаще до земли и в шляпе с широкими обвисшими полями. Тот стоял на самой границе круга, очерченного светом от костра. Лица я не видел, только седую бороду, доходившую до пояса. «Здравствуй», — отозвался я. «Тебе известно мое имя. Назови же свое». «Мое имя Гримнир». Старик сделал шаг вперед. «Ты позволишь бедному путнику погреться у твоего костра?»